Далее Грибоедов, как очевидец, свидетельствовал, что в Грузии бунта не было и нет. На плоских здешних кровлях красавицы выставляют перед прохожими свои нарумяненные лица, которые без того были бы гораздо красивее, и лениво греются на солнышке, нисколько не подозревая, что отцы и их мужья бунтуют в инвалиде. Вечером в порядочных домах танцуют, на саклях, террасах, звучат бубны и завывают песни, очень приятные для поющих. Между тем город приметно украшается новыми зданиями. Все это, согласитесь, не могло бы так быть в смутное время, когда богатым татарским князьям пришло бы в голову возмущать всеобщее спокойствие. Грибоедов не отрицал, что не бунт, а некое военное столкновение с горцами имело место в конце прошлого года, и даже его описал, но предложил интересующимся заглянуть в географические карты. Они ясно показывают, что события с Кавказской линии также не годится переносить в Грузию, как в Литву то, что случается в Финляндии. Последнее сравнение было понятнее всего в Петербурге, а для того Грибоедов и взялся за опровержение, что из столицы некоторые вещи видятся иначе, чем с места, которое ему повелено занимать при одном азиатском дворе. Российская империя обхватила пространство Земли в трех частях свет, что не сделает никакого впечатления на германских ее соседей, легко может взволновать сопредельную с нею восточную державу. Англичанин в Персии прочтет ту же новость, уже выписанную из русских официальных ведомостей, и очень невинно расскажет ее кому угодно в Тавризе или Тейране. Всякому предоставляю обсудить последствия. Александр понимал, что его резкую отповедь не напечатают в «Инвалиде», и послал ее Гречу в «Сын Отечества», где она и появилась вскоре. Благодаря этому он смог заключить статью настоятельным пожеланием ко всем читателям. Потрудитесь заметить почтенному редактору «Инвалида», что не всяким турецким слухам надлежит верить, что если здешний край в отношении к вам, господам петербуржцам, по справедливости может назваться краем забвения, то позволительно только что забыть его, а выдумывать или повторять о нем нелепости не должно. Статья Грибоедова имела у Ермолова огромный успех, и Муравьев с трудом мог утешить себя тем, что генерал не дал хода другой его заметке о недавнем землетрясении в Тифлисе. Грибоедов впервые испытал скверные ощущения от качающейся земли и рушащихся домов, и передал его так живо, как показалось неуместным привыкшему к подобным передрягам начальнику. Еще подумают в России, что жизнь в Грузии небезопасна. Ермолов велел переписать заметку Грибоедова попроще, смягчив яркие краски. Но Муравьев все равно остался недоволен. 16 января дело чуть не дошло до дуэли. Муравьев придрался к шутливому вопросу Грибоедова о некоем толстяке Степанове. Не тот ли, мол, это человек, которого боится Муравьев? Николай Николаевич вспылил. Как боюсь, кого я буду бояться? Да его наружность страшна, — объяснил Грибоедов. Она может быть страшна для вас, но совсем не для меня, — отрезал Муравьев, сердито подозвал Амбургера и спросил его громко при всех, слышал ли он, что сказал сейчас Грибоедов. Амбургер благоразумно решил не обращать внимания на вопрос. А Грибоедов еще раз повторил, что находит Степанова страшным, потому что тот громаден. Муравьев несколько остыл, но случай оставил у всех неприятный осадок. Между тем, злость Муравьева имела под собой основание. Грибоедов действительно каждый день по несколько часов проводил у Ермолова, беседовал с ним о Петербурге, о Польше, которую оба хорошо знали, искренне восхищался его старинного образца красноречием, часто спорил с ним, однако ни разу не переспорил. Он хотел получше узнать генерала и стать ему близким человеком, но не ради какой-то малодостойной цели. Он очень ясно сознавал, что жизнь членов русской миссии в Тегеране целиком отдана в руки Ермолова. Тому дано право объявлять войну и заключать мир. Вдруг придет ему в голову, что границы России недостаточно определены со стороны Персии, и он пойдет их расширять по Аракс. Что тогда будет с дипломатами, ставшими заложниками персиян? Александр вовсе не хотел погибнуть ни за что. Если уж он забрался так далеко, пусть отныне спорные вопросы решаются переговорами, а не пушками. Мазарович тоже понимал трудность своего положения. Он давно знал Ермолова, еще с тех пор, как сопровождал его в самом первом русском посольстве к персидскому шаху. Но сам он не мог надеяться на доброжелательность Алексея Петровича. Ермолов его не уважал. И предоставил Грибоедову возможность испытать на главнокомандующем свое обаяние. Уже садясь на коня в день окончательного отъезда, Александр полушутливо сказал провожавшему Ермолову: «Не обрекайте нас в жертву, ваше превосходительство, если когда-нибудь затеете войну с Персией». Генерал рассмеялся, спросил, что за странная мысль, но Грибоедов про себя подумал, что ничуть не странное. «Кажется, что он меня полюбил». А, впрочем, в этих трезвездных особых нетрудно ошибиться. В глазах у них всякому хорошо, кто им сказал сказками скуку. Что-то впереди будет, время покажет, дорожит ли он людьми. Пока же они расстались друзьями. Алексей Петрович, прощаясь, объявил, что Александр, хотя повеса, человек прекрасный. Грибоедов ответил, что, увы, ни в том, ни в другом не сомневается. Муравьев с нескрываемым облегчением смотрел на отбытие миссии, но страдал, видя, сколько народу пришло проводить Грибоедова, в том числе и Кубович, и что многие огорчились его отъезду. Грибоедов уезжал с сожалением. Снова расставался с обретенными друзьями. Снова его ждал путь, почти равный пройденному от Петербурга до Тифлиса. За день до отъезда он послал веселые весточки петербургским друзьям, Бегичеву, Никите Всеволожскому и поклоны тысячам знакомых. Но легкомысленный тон еле прикрывал непроходившую тоску по Петербургу, по театру. Коли кто из вас часто бывает в театре, пускай посмотрит на первый бенуар с левой стороны и подарит меня воспоминаниям. Может быть, это отзовется в моей душе и заставит меня икать где-нибудь возле Арарата или на Араксе. Тронувшись в путь, он решил завести тетрадь и записывать все свои впечатления в форме писем к Бегичеву. Отослать их не будет пока возможности, но ему будет казаться, что он беседует с другом. 28 января Симон Мазарович с братьями Спиридоном и Осипом, Грибоедов с неизменным Амлихом, получившим должность курьера, амбургер, переводчик, повар, слуги и конвой выехали из Тифлиса. Всего набралось человек 25 и невесть сколько вьючных лошадей и борзых собак, дабы разгонять однообразие пути охотой. Ехали по снегу, дороги никакой, только заваленная камнями караванная тропа. Первый переход Грибоедов еле вытерпел, так измотало его грузинское седло за 40 верст пути. Зато на другой день дорога привела к реке Храме, и путникам вдруг открылся великолепный мост. Александр долго им любовался, удивляясь в здешних местах такому прекрасному произведению архитектуры. Его, правда, портил пристроенный караван-сарай, который оказался весьма велик, но лучше бы его не было. Большой зал занимали овцы, а пастух со своим конем расположился в соседнем покое. В нескольких шагах от роскошного моста Александр увидел начатки нового, которые много обещали, да остались незаконченными. Зачем и кому понадобились два рядом стоящих моста через незначительную речку, когда через Великую Куру нет ни одного подобного? Грибоедов все не мог надивиться на мост и вынужден был признаться переводчику Шемербеку, что в Петербурге таких нет. Собственно, там через Неву вообще нет мостов. Но переводчик не поверил. Он очень хотел увидеть столицу России. «Представьте, — сказал он, — 8 раз побывать в Персии и не видеть Петербурга. Это ли не ужасно?» «Не той дорогой мы взяли, — вздохнул Грибоедов и сам рассмеялся. Ехали весьма уныло то по снегу, то по каменным кручам. Мазарович старался быть веселым и заботиться обо всех. Поговорить, однако, было не с кем, и Грибоедов, чтобы не загрустить, распевал, как умел, французские куплеты и русские плясовые. Все ему вторили, даже татары. Так шли 4 дня и вступили в страшноватое Дирижанское ущелье. Тут повторились кавказские ужасы. Хотя горы были поменьше, но ветер бушевал в ущелье и на открытых местах. Ночевать же приходилось в палатках. Впрочем, это было приятнее караван-сараев. Можно было самим жарить себе над костром кебабы. Последний переход до Эревани утомил всех до крайности. Грибоедов не поверил бы прежде, что есть южные края, где можно отморозить себе щеки. Вдали виднелся наполовину скрытый туманами Арарат. Но всем было не до библейских раздумий. Миссия подъезжала к столице Древней Армении. Каждый мечтал о тепле и отдыхе, а навстречу никто не появлялся. Мазарович кричал, что прямо ворвется к Сардарю и устроит скандал. Грибоедов бесился, оскорбленный неуважением к русским чиновникам. Но на самых подступах к городу к ним вдруг примчался взмыленный посланный от Сардаря с извинениями, что адъютант, отправленный им навстречу, поехал по другой дороге, поскольку они выбрали кратчайший, но непривычный путь. Их проводили в отведенный дом, разожгли камины, подали кальяны, а главное — стулья. Это повеселило Грибоедова. Стул — предмет европейской мебели, чуждый азиатам, всегда сидящим на коврах. Англичане смиренно следовали их обычаю, но генерал Ермолов приучил уже Персию, что русские не сидят на полу, не снимают в помещении обувь, требуют стульев, и попробуйте их не подать. Однако тепла и отдыха в Ереване не нашлось. Камины топили слабо, по недостатку дров, а помещение было мало приспособлено к небывалым холодам, стоявшим на улице. Внутри мельтешили толпы любопытных, суетился какой-то англичанин, явный простолюдин, если не беглый каторжник, занимавшийся обучением войск Сардаря английской военной муштре. Ни муштры, ни языка персидского он не знал, однако палкой работал отлично. Грибоедов не мог даже писать. То и дело кто-нибудь заглядывал в бумагу, и он еле подавлял искушение дать ему по шапке. Хозяин дома, лысый, длиннобородый старик, почитатель Ермолова, отнесся к ним с наибольшим гостеприимством и учтивостью. Он сообщил Мазаровичу, что чрезвычайно обрадован его приездом, и что если дорогому гостю вздумается отсечь голову всем его слугам и даже брату, он доставит тем великое удовольствие хозяину. Мазарович в ответ подарил ему трубку-калейдоскоп. Он вез их множество, поскольку в России они недавно были модной новинкой, а для Азии являлись диковинкой. Грибоедову представилось, что он перенесся в Московию на 200 лет назад. Хозяин угощал вином и сластями, как добродушный московит. Домочадцы подставляли себя под удары палок, а заезжие иностранцы, как этот англичанин, смотрели на все, а потом, вернувшись в свое отечество, ругательствами платили за хлебосольство. Утром русских дипломатов принял сам Сардарь, из правящей персидской династии. Они еле протиснулись по узким улочкам к его дворцу, а палаты оказались так запутаны и мрачны, что Грибоедов в них не разобрался. В приемной, однако, лежали роскошные ковры и стояли заготовленные стулья. Беседа велась самая пустая, и Александр, пристроившись у подноса с какими-то изумительно вкусными конфетами, старательно над ними потрудился, запивая чаем с кардамоном. Он прожил в Ереване всего 3 дня. Города из-за лютого холода не увидел, но нравы ереванцев ему не приглянулись. Слуги в мороз бегали полуголые и полуголодные. Сардарь, не смущаясь многолюдным сборищем, излагал Мазаровичу такую теорию налогов, которая едва ли была самой сносной для шахских подданных, вверенных его управлению. В суде его слово было законом, если только истцы или ответчики не обосновывали дело кодексом великого пророка, шариатом, чьи уставы неколебимы. «Рабы», — думал Грибоедов, — «и поделом им. Смеют ли они осуждать верховного их обладателя? Кто их боится? В Европе, даже в тех народах, которые еще не добыли себе конституцию, общее мнение, по крайней мере, требует суда виноватому. Криво ли, прямо ли судят? Иногда не как хотят, а как велят. Подсудимый хоть имеет право предлагать свое оправдание. Всего несколько суток, как я переступил границу, и еще не в настоящей Персии, а имел случай видеть уже не один самовольный поступок. Так постранствуешь, Россия не худшим местом на земле покажется». Выступив из Еревана под снегом, пробираясь по сугробам или льду, рискуя свернуть шею или простудиться насмерть в этом диком крае, Грибоедов проклинал все на свете. Тяжелее всего ему была необходимость ехать молча, поскольку спутники боялись раскрыться и отморозить лицо. Однажды в пути ему встретился богатый персиянин, едущий на поклон к шаху. Тот в восторге от знакомства с русским дипломатом наговорил ему столько пышных восточных фраз, что, хоть и смешно было, зато до ночлега добрались незаметно. Вокруг все снег лежал, да снег, как в России. «Нет, я не путешественник», — твердил себе Грибоедов. «Судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразить в исправника, в таможенные смотрители. Она рукою железную закинула меня сюда и гонит далее, но по доброй воле, из одного любопытства, никогда бы я не расстался с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле в самое злое время года». К середине февраля прибыли в Таврис. Лет 100 назад это был огромный торговый город с сотнями караван-сараев, мечетей и кофеен и чуть ли не полумиллионом жителей. Теперь Грибоедов не увидел и следа былого размаха. Миссия въехала в небольшое местечко с базаром и несколькими караван-сараями. Все оказалось вымершим от морозов. Зима стояла лютая, и персияне не знали, как с ней бороться. Вечером к ужину дипломатам подали мерзлые фрукты. И это в Персии. В Тавризе не возникло трудностей со встречей русского посольства. Мазаровичу оказали почетный прием, и Грибоедов, наконец, очутился в самом центре персидской жизни. Ему хватило нескольких дней, чтобы разобраться в здешней ситуации. Около 25 лет назад власть захватила Каджарская династия, происходившая с севера Ирана и говорившая на языке, которого основное население страны персы не понимало. Впрочем, несколько предыдущих династий тоже были тюркскими, и к этому положению народ привык. Но последний из династии зендов, Лутф Алихан, был умеренным, способным правителем и вполне отвечал представлениям персов об идеальном монархе. Он был жестоко замучен первым каджаром Ага Мухаммедом, совершенным зверем, который мстил всему свету за то, что в детстве был кастрирован. Спасаясь от ненависти подданных, он перенес столицу в Тегеран. Крошечный городок, неожиданно обремененный необходимостью содержать многотысячный двор владыки. Однако к 1819 году фактической столицей империи стал Тавриз, постоянная резиденция наследника престола Шах-Заде Аббаса Мирзы. Фетх-Али-Шах, правивший после Ага Мухаммеда, добровольно передал в ведение сына решение всех вопросов внутренней политики, а сам делал вид, что надзирает за внешними сношениями государства. Но даже делать вид ему становилось все труднее. Гарем Фетх-Али-Шаха насчитывал 158 законных жен и больше 900 наложниц. Теперь, приближаясь к 60 годам, шах начинал испытывать трудности с поддержанием в нем мира и порядка. Прежде это был видный мужчина с зычным голосом и длиннейшей черной бородой, славившийся на весь Иран, любитель музыки и плясок, поэт, дипломат и деспот, наслаждавшийся казнями и державший в заложниках сыновей всех вельмож страны. Но в последние годы он сдал, высох, согнулся. не решался появляться на людях и полностью погрузился в дела гарема, где кипела жесточайшая борьба за будущую власть. Аббас Мирза, объявленный наследником шаха, чувствовал себя далеко не уверенно. Он был третьим сыном шаха и получил первенство над старшим братом только потому, что его матерью была знатная каджарка, а того — грузинская рабыня. Естественно, что обойденный брат смертельно ненавидел Аббаса Мирзу и ждал смерти отца, чтобы поднять открытый мятеж. Ненадежность будущего заставляла наследного принца предаваться всем радостям настоящего — охота, пиры, гарем и просто лень — породили в нем отвращение к делам и слабохарактерность. Даже борода его не шла ни в какое сравнение с отцовской. Однако ум его еще не притупился от всяких излишеств. Он верно судил о людях и вещах, был проницателен и иногда стремился действовать, но порывы его быстро иссякали. Всеми делами Персии заправлял Каймакам, министр-принц, Мирза Безюрг, страшный человек. Сам шах его боялся, а Аббас Мирза слушался во всем. Мирза Безюрг успешно служил 5 шахам подряд, легко пережил междоусобицы и смену династий, и достиг всего благодаря удачно найденному образу. Он изображал бедного дервиша, отказавшегося от благ и наслаждений, выказывал исключительную честность, ходил с Кораном в руках, на устах и в сердце, и тем нравственно подавлял погрязших во всех пороках властителей, восхищал иностранцев и в конечном счете оказался неограниченным властителем. Расстановка сил в Персии была бы вполне обычной для восточной деспотии, если не упоминать о самой главной величине Англии. На следующий же день по приезде Мазарович, Грибоедов и Амбургер получили приглашение на обед к английскому поверенному в делах Генри Уиллоку. Они нашли у него всю английскую колонию Тавриза. Братьев Уиллока, Эдуарда и Джорджа, военного инженера и картографа полковника Уильяма Монтиса, врача гарема Аббаса Мирзы Джона Кормика, генералиссимуса персидской армии майора Харта. В качестве почетного гостя присутствовал сэр Роберт Портер, путешественник, объехавший всю Грузию, Армению, Персию и Ирак. Общество собралось чисто мужское, по случаю холодов подали даже вино. Англичане на Востоке старались обычно не употреблять алкоголь. Тяжелый климат, скверная гигиена, непривычная пища, тоскливое одиночество, да к ним еще и выпивка, в 2 года в гроб сведут. А для чего же они приехали на Восток, как не для того, чтобы добыть состояние и поселиться в тихом коттедже в Англии, стричь газон, удить рыбу и гулять с собакой? Эта светлая мечта поддерживала силы англичан за границей, с нею они жили и часто умирали, но не от пьянства. Разговор за столом был занимателен. Британцы пугали русских анекдотами из восточной дипломатической жизни. Она требовала исключительной выдержки и непоколебимого терпения. Вести переговоры с персиянами было не просто скучно, а несносно. Тягучая медлительность речей, бесконечные возвращения к уже 10 раз решенным проблемам, утомительное однообразное повторение вопросов, на которые уже 20 раз были даны ответы, сами по себе способны были довести до исступления или изнеможения.